Я поднялся из кресла и повернулся к лестнице с твердым намерением за шкирку вытащить эту капушу, в каком бы она виде ни была, но замер на месте. Суэ медленно и величественно спускалась ко мне в выбранном мной для нее черном вечернем платье. Зрелище завораживало. Даже гнев мой улегся, словно его и не было. За окном что-то изменилось. Кажется, солнце резко передвинулось на небосклоне. У дома, судя по звуку, остановилась машина. «Я готова», — чарующе улыбнулась мне она. Минута в минуту, милый, подойдя, подняла мою левую руку и посмотрела на циферблат часов она. Я хмыкнула и, освободив из ее пальчиков левую, подал для опоры правую руку. Она подхватила мой согнутый локоть. «Едем», — поинтересовалась она. Я кивнул, с трудом отводя взгляд от нее, и мы вышли из дверей дома. Перед крыльцом стоял черный с серебром Роллс-Ройс. Водитель предупредительно распахивал перед нами заднюю дверь автомобиля. Возможно, я очередной раз сделал глупость. Такая мысль посетила меня у входа в здание Нью-Йоркской оперы, когда, при выходе из машины, мы были ослеплены вспышками фотоаппаратов папарацци. Но отступать было уже поздно, все равно все уже случилось. Осталось только с честью отыграть свою партию в этом спектакле. Я помог выбраться Суэ, подал ей руку, и мы без спешки, с достоинством двинулись ко входу в здание. Проблеснуло еще десяток вспышек, затем репортеры отхлынули, разобравшись, что ждали они явно не нас. Слишком внезапно и пафосно появился наш транспорт, вот и перепутали с какой-то шишкой или звездой, планировавшей почтить своим появлением это мероприятие. И уже в холле, я понял, кого именно они ждали. Супружеская чета миллионеров Говард и Мария Старк. Золотой мальчик Тони пока еще в природе не существовал. И судя по фигуре Марии, даже пока не планировался. И Говард меня узнал. Стоило нам встретиться взглядами, как в его зажглось узнавание. Не только зажглось, оно буквально запылало. Естественно, они направились к нам. «Виктор», — обратился он ко мне, подойдя. «Это ты?» Я не мог ошибиться. «Здравствуй, Говард», — не стал играть в обознашки я. «Неплохо выглядишь. Слышал, у твоей компании дела идут в гору. Ну, после войны у меня были некоторые проблемы, но внезапные инвестиции нескольких частных лиц из Западной Европы позволили остаться на плаву и взять неплохой разгон. Так что сейчас дела идут в гору», — улыбнулся он. «Но, я слышал, ты погиб в 43-м. Слухи о моей смерти были сильно преувеличены, как заметил однажды Марк Твен», — отшутился я. «Кстати, одно из частных лиц сейчас перед тобой, леди». Не совсем правильно меня поняв, обратился к Суэ он. «Не угадал, Говард. Это моя жена, Суэ Лэншер. А частными лицами были мы с братом. Мы с ним владеем 26% акций твоей компании каждый», — обрадовал Говарда я. «26. Двое. Контрольный пакет», — шокированно пробормотал он. «И я его понимаю. Внезапно узнать, что твоя компания фактически и не твоя вовсе. Он еще хорошо держится. Плохая была идея, выпускать в продажу больше 40% акций, Говард. Но я выставил тогда только 44. Откуда 52? Я к тому моменту уже владел 8% твоих акций», — ухмыльнулся я. «У меня не было выбора». Потух он. «Или это, или полное разорение. Вот и не огорчайся так, Говард», — похлопал я его по плечу. «Мы с Эриком не собираемся указывать тебе, как управлять твоей компанией. Наоборот, всегда готовы поддержать финансово самые безумные твои проекты. Эрик Лэншер. А это не доктор Лэншер из Массачусетского технологического?» — вдруг вскинулся Говард. «Да, доктор физико-математических наук Лэншер», — подтвердил я. «Но это же в корне меняет дело», — воскликнул Говард. «Я уже год пытаюсь найти на него выход по поводу его работ в области магнетизма и физики вещества. Если он акционер Stark Industries, то не возникнет проблем с патентным бюро, и я смогу с ним работать без каких-либо юридических сложностей и проволочек». «Замечательно», — усмехнулся я. «Напиши ему. Он сейчас вместе с профессором Ксавьером и доктором Маккеем проводит много времени в Северном Салеме, штат Нью-Йорк, буквально в паре шагов отсюда. Еще и доктор Маккей. Это просто праздник какой-то». Просто засветился от воодушевления Говард. «Мария, Говард», — поклонился я и протянул визитку с адресом Старку. «Если будут вопросы, предложения, это мой нынешний адрес в Нью-Йорке. Обязательно свяжусь с тобой, Виктор», — пожал мне руку он и спрятал визитку. Все время нашего разговора поблизости не стихали вспышки фотокамер. Прозвенел первый звонок, и мы с Суэ отправились к своей ложе. Я собирался сегодня получить максимум удовольствия от столь опрометчиво затеянной авантюры, Раз уж уже засветился, все равно переигрывать поздно. Глава 35. Утром Суа застала меня голым посредине пола гостиной в позе лотоса медитирующим. Вокруг были раскиданы исписанные и изрисованные различными схемами листы. «Вик, ты решил заняться магией?» Со смесью удивления и надежды в голосе, спросила она, садясь завтракать остатками заказанной мной пиццы, коробки с которой лежали чуть дальше бумаг. «Нет», — прервал я свою медитацию, — «наукой». «А-а-а», — разочарованно протянула она, — «стоило из-за такой ерунды посреди ночи вскакивать, это не ерунда, это интернет», — заявил я с придыханием на всем священном слове. «И что это за входная сеть?» — вяло поинтересовалась она, — «и чем она лучше магии?» «О, это гораздо, гораздо, гораздо лучше магии», — энтузиазм так и хлестал из меня во все стороны, не теряя времени. Пока не забыл, схватил чистый лист и стал ускоренно набрасывать структурную схему архитектуры Пентиума, ради точного воспроизведения которой в памяти я и медитировал. Это глобальная информационная сеть, это объединение в одно, доступное всем пространство, всех знаний человечества, это онлайн-игры. «Я поняла», — вздохнула она, — «вчера ты устроил мне прощальный вечер, а теперь потерян для общества. Чем тебе не понравился вчерашний вечер?» Поинтересовался я, не переставая рисовать схему. По-моему, все было на высшем уровне. «Ну да, особенно секс в туалете во время второго действия», — отозвалась она. «А мне понравилось», — пожал я плечами и почесал карандашом затылок. «Очень удобное для этого место. Просторно, все в зеркалах, тумбы и занавеси красного бархата. Подпер дверь стулом и не помешает никто. Или тебя сам секс не устроил? Я вроде старался, как только мог». «Устроил», — вздохнула Суа. «Еще как устроил. Говорю же, вечер был замечательный, но меня не устроило, что ты вскочил в 3 часа ночи и, ни слова не говоря, побежал вниз с упаковкой бумаги и пачкой карандашей. Где ты их взял? Кстати, вчера в доме их не было. Прыгнул в канцелярский магазин в Японии, бросил на кассу 100 баксов, взял, что нужно и прыгнул обратно. Голый», — уточнила она. Я недоуменно глянул на себя, только тут сообразив, что и правда голый. То-то у них глаза такие широкие были. Я уж думал, Японию с Францией перепутал, пожал плечами я. Псих, не псих, а увлекающаяся личность, поправил я ее. А еда откуда? По телефону заказал. У них доставка круглосуточная. У кого у них? И как называется? Вкусная, кстати, штука, взяла она себе следующий кусок. У них это пиццерия в 2 кварталах отсюда, а блюдо называется пицца. Считается одним из самых вредных блюд для фигуры и здоровья. Употребляется с напитком под названием кола или кока-кола, еще более вредным напитком. Он изготавливается на основе ореха кола, содержит большое количество кофеина и некоторых других тонизирующих веществ. Является очень слабым наркотиком, способен вызывать привыкание. Газируется при помощи добавления в состав угольной кислоты, которая активно разлагается на H2 и CO2, воду и углекислый газ. Вся фишка в том, что на разложение требуется время, а пьют ее сразу, после открытия крышки. Соответственно, пьют раствор кислоты и кофеина. Жесткая смесь на самом деле. Вымывает кальций из зубов и костей, на сердечно-сосудистую систему действует не лучшим образом. Красители и консерванты на желудок влияют, способствуют развитию гастритов и язвенной болезни. «Достаточно», — прервала меня Суа, отставляя в сторону бутылку и откладывая недоеденный кусок. «Сам травись этой гадостью. Я пошла по делам, буду поздно. Рассчитываю на нормальный ужин с нормальной, не настолько опасной, как это, едой». «Ага, иди», — не оборачиваясь, помахал рукой я, проверяя и перепроверяя только что начерченную схему. Суа хотела что-то еще сказать, но лишь обреченно махнула рукой и ушла в стену через огненное кольцо. «Говард», — с порога его офиса начал разговор я, — «удели мне время». «Проходи», — Виктор радушно встал из-за своего стола и пошел мне навстречу глава Stark Industries. «Когда секретарша сказала, что ты просишься ко мне на прием, я ушам не поверил. Говард, вчера я говорил, что не буду лезть к тебе в вопросы управления твоей компанией, и я действительно не собираюсь этого делать, но мне нужны ресурсы твоей и твоей компании для одного проекта, а очень большого проекта». «Насколько большого?» – насторожился он. «Сейчас сам оценишь», – достал я принесенную с собой толстую папку с исчерченными и исписанными за ночь и день листами. Я положил ее на стол, но развязывать не спешил. «Финансирование, как и обещал, я смогу обеспечить. Не хватит моих возможностей, Попрошу помощи у брата, у Ксавьера. В самом крайнем случае Фьюри подключим. Но проект должен двинуться. Не знаю, насколько он будет коммерчески удачен или нет, но можешь считать его моей блажью. Заинтриговать ты умеешь, усмехнулся Старк. Показывай, что принес. Что ты знаешь о компьютерах, Говард? Развязал я тесемочку и достал первый лист. Дело в том, что, напоминаю, по самому первому своему образованию, пусть и незаконченному, я программист, ОРС с факультета айтишников, и у меня были очень хорошие преподаватели, фанаты своего дела, вложили, даже в такую дубовую голову, как моя, огромное количество знаний и сведений, а еще умудрились заинтересовать, что куда важнее и сложнее одновременно, настолько, что я сам начал лопатить интернет и выискивать информацию, стараться ее осмыслить и переварить. При этом я не успел нигде поработать, только учился. А это значит, что до попадания знания свои не растратил, не превратил их в плесневелые полки ненужной макулатуры. А медитативные практики, изученные и наработанные за годы, проведенные в Тибете, великолепно помогают доставать из своей памяти даже то, чего ты, казалось бы, и не знал вовсе, так, видел мельком. И в эту папку я скинул все, что удалось натрясти меньше, чем за сутки экспресс раскопок. Компьютеры. Ты имеешь в виду ЭВМ, электронные вычислительные машины, наморщил лоб Говард. Да, именно про них. Перспективная область, активно развивается. Применение находит везде, в промышленности, в обороне, в бухгалтерской деятельности, в исследованиях. Везде, где требуются большие объемы вычислений. Это и так понятно. Но какие они? Какими ты их знаешь? Ты видел их? Отмахнулся я от этих слов. Большие, громоздкие, дорогие. Вот. Поднял указательный палец вверх я. Я же предлагаю сделать их маленькими, персональными. И вот тут, выложил я на стол два десятка первых листов. Архитектура маленькой персональной ЭВМ, ХМ. Интересная идея. С интересом начал просматривать мои схемы и описания Говард. Но что такое СБИС? Сверхбольшие интегральные схемы. Что это? Это элементная база для ЭВМ. Основная идея там в выращивании монокристалла кремния или германия с уже готовой логической структурой. То есть несколько тысяч отдельных элементов, таких как диоды, конденсаторы, триады и так далее, в уже готовой, заранее спланированной последовательности выращиваются на одном единственном кристалле. Для этого используют методы фотолитографии и рентгенолитографии, то есть помещают источник света, направленного на заготовку кристалла, между ним и заготовкой помещают прозрачный материал с нанесенной на него необходимой структурной схемой. При помощи системы линз луч делают сходящимся. Это значит, что прозрачный материал со схемой может быть, к примеру, метр на метр, а заготовка кристалла 10 на 10 мм. В итоге, там, где свет на кристалл попадает, реакция определенного рода идет, где не попадает, не идет. Но это все грубо и приблизительно. Вот тут все схемы и химические реакции, которые я знаю по этой теме. Вот тут уже отдельные структурные элементы, вот тут логические схемы отдельных элементов. Продолжал я шуршать листами. Стоп, остановил меня Говард. Это все надо уже конкретно с инженерами разбирать и прорабатывать. То, что ты показал, это уже годы исследований. Но от них до конечного продукта, как до Китая, я возьмусь за твой проект. Но, пожалуй, начну с ПЭВМ, персональных компьютеров, как ты их назвал. Попытаюсь создать их на уже имеющейся элементной базе. А СБИС – чертовски перспективное направление и чертовски заманчивое, но тут дело не одного года. Не спорю, пожал плечами я. Так-то я и не рассчитывал, что все будет по взмаху волшебной палочки. Но куда копать, я показал. Что у тебя там дальше? Только основу, общую идею, в частности, рассмотрим потом, уже с конкретными специалистами, которые будут работать над подпроектами. Дальше способы передачи информации на расстоянии. Проводная и беспроводная связь. Вот данные по проводным средам передачи информации. Коаксиальный кабель, витая пара, оптиковолоконный кабель, устройство, максимальная дальность передачи данных и скорость. Потом идут схемы локальных сетей, маршрутизация, протоколы передачи данных, адресация в сети и подресация, MAC-адреса сетевых устройств. Вот то же самое, но для беспроводного способа. Но в этом вопросе я плаваю. Так, основной принцип только. Я так понимаю, это еще не все. От избытка чувств Говард достал сигарету и закурил. Дальше пока не актуально, вздохнул я. Там языки программирования, низкоуровневые, высокоуровневые, объектно-ориентированные. Принципы построения системы мобильной и спутниковой связи. Операционные системы для персоналок, графический интерфейс, принцип видеокарты и звуковой карты, периферийные устройства, клавиатура, принтер струйный, лазерный, матричный, сканер, ELP-монитор, RGB-кодировка цвета. Умеешь ты озадачить? Задумчиво выпустил струю дыма в потолок Говард. Возьмешься? Последним дураком буду, если откажусь, вздохнул он. Но так и напрашивается вопрос. Откуда? Это ведь не твои личные разработки. Уж прости, но не твой это уровень. Я ведь работал с тобой уже над проектом. Твой уровень – ассистент, человек на подхвате. В этом ты идеален. Но вот это, приподнял он несколько листов, затем положил их на место. Это концепции, принципиальные схемы, с полным отсутствием детальной проработки. Именно то, в чем ты не силен. Да и выглядит это все, не как проект будущей разработки, а как учебник, где вкратце описаны уже давно существующие и давно проверенные, даже серийно действующие машины. Говард, тяжело посмотрел я на него. Знаешь ведь, что за некоторые секреты убивают? Слышал о таком, нервно поправил он ставший внезапно слишком тугим воротник. Это один из таких, закончил я фразу. Я понял тебя, затушил в пепельнице окурок Говард. Внимание Фьюри тоже привлекать не надо, добавил я. Не страшно, но лучше без ее любопытного носика. Хорошо, кивнул он. Сам в разработке участвовать будешь? Я ведь так смотрю, тема тебе близка. Не просто близка, улыбнулся я. Это мое увлечение, моя страсть. Почти как боевые искусства. Естественно, я хочу участвовать. Финансирование, прикинь, посчитай, озвучь мне смету. Я прикину, где достать деньги. По рукам, протянул я ему руку. По рукам, словно прыгая с обрыва, хикнул он в сторону и с размаху пожал ее. Глава 36. Ты все-таки хам, Вик, констатировала Суа, сидящая за столиком напротив меня в дорогом французском ресторане на окраине Парижа. Оставлять женщине на сборы минуту – это откровенное хамство. Даже я сказала бы, запредельное хамство. У тебя ведь есть эта зеленая побрякушка. Так что не вижу тут никакого хамства. Всего лишь рациональное использование имеющихся ресурсов, спокойно ответил я, поднимая бокал с каким-то дорогим вином. И в следующий раз, выбор платья я хочу оставить за собой. С непонятной мне интонацией заявила она. Не озаботилась ты, озаботился я. Не вижу в этом ничего сверхъестественного. Понимаю, если бы размер не подошел, или сидела плохо, или терла где-нибудь, тогда претензии были бы понятны. А что тебя собственно не устраивает? Я тратил время, искал, выбирал именно то, в чем ты понравишься именно мне. Что не так, но выбор белья мог бы и мне самой оставить, отвела взгляд она. Тебе не понравилось что-то конкретное? Склонил голову на бок я. Да нет, все очень красивые. Замялась с ответом она. Но, мне не нравится чувствовать себя куклой, не имеющей своих предпочтений, вкуса и воли, которую одевает и выводит на прогулку хозяин. Выплеснула она, наконец, то, что крутится у нее в головке. Я тебе не рабыня, я женщина, личность. Это ты про что сейчас? Уточнил я. Про ошейник, воскликнула она. Не ошейник, а шейное украшение из кожи с лунным камнем. Очень тебе, кстати, идет, невозмутимо ответил я. В ответ услышал некий нечленораздельный рык. Брови мои сами собой взлетели вверх, а глаза расширились. Что? Подозрительно уточнила она. Мне казалось, в нашей семье рычу только я. Значит, ты ошибался, отрезала она. Как говорят твои любимые русские, с кем поведешься, от того и наберешься. Мне больше нравится, с кем поведешься, так тебе и надо. Приведя лицо к обычному его состоянию, парировал я. И почему это любимые русские? А кто Джугашвили сверхчеловеком сделал? Не ты, скажешь? Я замолчал, взял салфетку и аккуратно вытер губы. Затем отложил ее и без всякой шутки в глазах посмотрел на нее. Откуда знаешь ты? Понятно. Вопрос в том, знает ли он? Спросил ее я. Подозревает точно, вздохнула она. Особенно после второго твоего подарка. Я не мог иначе. Суа, не мог, флешбэк, 1941, сыворотка, вздохнул Авраам, снова наплескивая себе в стакан на пол пальца виски, сыворотка, сыворотка, сыворотка, формула-шмормула, всем нужна формула, а ведь это совсем не главное мое открытие, я промолчал, собеседник ему сейчас не требовался, требовался слушатель, ведь самое главное, что я открыл, это». Он достал из кармана ключ и положил его на стол, а затем подвинул его по столу ко мне. «С формулой делай что хочешь, Виктор, но не дай пропасть труду моей жизни. Пообещай мне, что не дашь». С горячностью во взгляде уставился он на меня, схватил мою руку и вложил в нее ключ, затем согнул мои пальцы, так, чтобы ключ оказался зажат в кулаке. Я молчал почти целую минуту, опустив взгляд на кулак. Молча же ждал и Авраам. «Обещаю», — ответил я, пряча ключ. Больше в тот вечер серьезных тем мы не поднимали. 1948. В одном из банков Швейцарии клерк проводил меня к личным анонимным сейфам, где по номеру ключа я нашел нужный. Там оказалась одна единственная папка с бумагами. Больше ничего. Я забрал ее, закрыл сейф и на входе отдал ключ клерку, закрывая хранилище в этом банке. Оно свою задачу выполнило. Запершись в своей комнате нашего с Эриком дома, я вдумчиво читал содержимое оставленной, буквально завещанной мне другом, папки. Труд его жизни. Революция в диетологии. Все же Авраам был гением с большой буквы. Он умудрился разработать диету и комплекс упражнений, которые, если применять их с раннего детства, способны дать эффект, равный, а то и даже немного превосходящий эффект формулы суперсолдата. Подарок человечеству. Именно так, пафосно и наивно гласила надпись на картонной обложке папки. Гищенкфурди и Меншхейта никак иначе. И я обещал донести этот подарок. Кошмар. Утром я приехал в тот же самый банк и оплатил ту же самую ячейку сейфа, в которую снова положил папку с таким слишком тяжелым для меня содержимым. Для меня, но не для другого. 1954. Уже совсем не старик, а крепкий и полный сил мужик спокойно спит в своей постели. А я стою рядом с ней, смотрю на него и не решаюсь. Страшно до безумия. Страшно не за себя. Страшно ошибиться. Страшно, что станет с этим миром, если я ошибусь. Но кладу папку с пафосным и наивным заглавием, а рядом с ней записку, написанную на второй половине листа, оставленного здесь же несколько лет назад, написанную той же ручкой и тем же почерком. «Отдаю это тебе». Одна короткая строчка. Это все, что было на той половине листа. Я 3 года думал над содержанием послания. Думал. Но эти 3 слова, все, на что меня хватило. Не мастак я в красивых словах. Ну, попробуй только не оправдать оказанного тебе доверия. Только попробуй, Иосиф. Только попробуй. Конец флешбэка. «Джугашвили очень опасный человек, Вик», — сказала Суа. «Ты знал, что он учился магии?» «Не знал», — честно ответил ей я. «Учился, и был очень неплох в ней, а потом разочаровался и ушел». «Учился у тебя?» — уточнил я. «Да, у меня. Мы пересекались в Камартадже, насколько я помню». «Нет, он со своим товарищем Гурджиевым были довольно замкнутыми молодыми людьми. Почти все время проводили в библиотеке, идеалисты, а потом просто ушли. Ты следила за ними, присматривала иногда». Гурджиев умер во Франции в 49-м. Он вовсе ударился в мистику, общался с Гитлером, даже учил его. До войны еще. А мистика и магия не одно и то же, удивился я. Нет, магия, несмотря на всю сопутствующую ей философскую подоплеку, в большей степени прикладная область, конкретная. Мистика же, это то, что выходит за пределы человеческой жизни, то, что есть до рождения и после смерти. Вот как, задумался я, так Гурджиев был мистиком, а Джугашвили, идеалистом, мечтал облагодетельствовать весь мир. В магии он этого пути не нашел, как и средств достижения. В мистике, насколько я поняла, тоже. Поэтому ушел в политику, видимо так, пожала плечами она. Как думаешь, какая у него будет реакция, когда он увидит наши с тобой фотографии из Нью-Йоркской оперы? Задумался я. Трудно сказать, он непредсказуем, но, думаю, что никакой реакции не будет. Я – фигура вне его интересов. Он знает мои задачи, и знает, что никто кроме меня их не может выполнять, и эти задачи никак с его делами не пересекаются. А ты – может проявить интерес. Нахуй бы он нужен такой интерес? – проворчал я. Ладно, боги с ним, с Джугашвили, – вздохнула она и улыбнулась. Давай насладимся вечером, раз уж ты меня сюда привел. А такие разговоры портят мне аппетит. За нас, подняла она бокал с рубиновой жидкостью. За нас, согласно поднял я свой. И какая разница, что у нее там гранатовый сок, а у меня вино. Глава 37. Виктор, рад тебя видеть, протянул мне руку для пожатия Говард. Ты звонил, сказал, есть примерный расклад, пожал я протянутую руку. Действительно, вернулся он обратно к своему столу, на котором уже лежала моя, принесенная ему папка. Она была открыта. «Проходи, присаживайся». «Хорошо», — согласился я и прошел к предложенному креслу. «Что интересно, стоящему по одну сторону стола с его собственным креслом. Я, вдумчиво, как следует просмотрел все принесенные тобой данные и сравнил их с тем, что уже имеется в серии и в разработке». Я согласно кивнул. «Вот это», — выложил он десяток листов из папки, — «уже существует на данный момент, является передовыми, не серийными разработками, но уже есть», — я кивнул, соглашаясь. «Не страшно, есть, значит хорошо, не придется тратить ресурсы на изобретение». «Вот это», — выложил еще десятка-полтора листов он, — «можно внедрить, как рациональную оптимизацию уже ведущихся разработок с минимальными затратами, но и с достаточно малой отдачей». Я пожал плечами, даже и не надеялся, что каждая строчка моей писанины будет на вес бриллианта. Местные ведь тоже не пальцем деланные. Вот это замечательные концепции, великолепные идеи, но совершенно невозможные на нынешней элементной базе. Я тяжело вздохнул, это тоже было ожидаемо. Не значит, что эти идеи я брошу, но отложить пока что придется. И что у нас в итоге осталось? Поинтересовался я. Элементная база и логика. Развел руками Говард, и сети. Еще, великолепная идея с Винчестером. Ее мы попытаемся воплотить в первую очередь, память лишней не бывает. Что ж, уже неплохо. А что с персоналками? По прикидкам инженеров, выстроенная на той логике, что ты предлагаешь, она будет занимать примерно два таких стола, поставленных один на другой, и стоить, как элитная прогулочная яхта. Не пойдет, согласился я, теряется вся соль идеи. Так что начнем усиленно копать под элементную базу. И вот тут начинается вопрос финансов. Сколько? Говард написал на клочке бумаги примерную сумму и протянул клочок мне. Я прочитал и задумчиво почесал в затылке. Я смотрю, для тебя это проблема? Немного забеспокоился Говард. Проблема, согласно кивнул я. Для меня одного. Надо будет связаться с Эриком и Чарльзом. Посоветоваться, прикинуть наши возможности. Ответ я дам завтра. «Хорошо», — согласился Старк, — «ты ведь принес мне еще что-то интересное», — кивнул он на еще одну папку, что я положил на стол, еще в начале нашего разговора. «Да», — согласился я, — «поработал немного на досуге, пока жена в ресторан собиралась. Я тебе материалы оставлю, покопайся, может еще чего путного найдешь, но общую ситуацию я уже уловил, с большим интересом покопаюсь». Очень, знаешь ли, свежие и оригинальные идеи ты приносишь, развивают воображение. Ладно, не буду тебе мешать, поднялся я со своего места. Надо еще к Ксавьеру заглянуть. Удачи, пожал мне руку Говард. Виктор, зачем тебе настолько огромные деньги? Спросил Чарльз. Мы с Хэнком, Эриком, Рэйвен, Ксавьером и Джеймсом расположились за круглым столом в гостиной, попивая свежезаваренный зеленый чай. И Чарльз как раз рассматривал принесенный мной клочок бумаги. «Помнишь, когда-то я говорил тебе о будущем мутантов?» По-еврейски ответил вопросом на вопрос я. «Помню», — согласился он. «Ты тогда еще обещал меня убить». Немного раньше этой фразы улыбнулся я, но чуть позже слов о создании школы. «Напомни», — вздохнул он, — «это только для вас с Логаном 10 лет не срок, а для нас, смертных, очень даже. Напоминаю, да ты и сам должен был столкнуться уже с этим. Куда пойдут твои птенцы после школы? Ну, практически все мои птенцы сейчас в колледжах», — пожал плечами Чарльз, «а после попытаются найти работу, влиться в общество. Вот это и есть работа», — продемонстрировал я ему бумажку. «Корпорация Stark Industries, контрольный пакет которой, между прочим, принадлежит нам с Эриком. Допустим, но при чем тут такие суммы? Я инициировал там начало нового масштабного проекта, в который можно удачно вписать твоих юных дарований. Да и Хэнку с Эриком место найдется. Ты считаешь, что в нынешнем моем виде я могу влиться в общую работу в огромной корпорации?» Скептически поднял свою мохнатую бровь доктор Маккай. Его мутация таки зашла так далеко, что он стал тем самым канонным шерстяным синим зверем, несмотря на все старания своей Чарльза. В том вся и фишка, что я начинаю развивать именно технологию удаленной работы, информационные сети и средства связи. Тебе не обязательно присутствовать в их лаборатории лично. Ты можешь работать в своей, но в режиме реального времени общаясь с коллегами. Звучит заманчиво, почесал подбородок Хэнк. Но это очень большие деньги даже для меня, Виктор, пожал плечами Чарльз. Дай посмотреть, Протянул руку к бумажке Эрик. Чарльз отдал ему листок. Действительно, сумма немаленькая. Но если я займусь добычей драгоценных металлов, а ты возьмешься за их реализацию, используя свои связи и способности, то месяцев за 5-6, ее можно будет собрать. Обрушим рынок металлов. Цена упадет. Это же десятки тонн. Не страшно, неприятно улыбнулся я. Можно создать дефицит. Это как? Насторожился Эрик. Он-то меня лучше всех присутствующих знает. Форт Нокс или Федеральный резерв грабану. Или взорву там чего-нибудь сильно радиоактивное. Пожал плечами я. И как же ты это сделаешь? Усмехнулся Чарльз. В 39-м же как-то смог. Пожал плечами я. Мой секрет о возможности телепортироваться, за эти годы так и остался секретом. Единственные два человека, кто, возможно, догадывается о нем, это Николь и Суа. Первое, потому, что имеет возможность организовать за мной слежку и сопоставить мои появления у брата с ученичеством в Японии, и сделать выводы. Но доподлинно, даже она знать не должна бы. А Суа, если уж она о моих авантюрах со Сталиным знает, то не берусь сказать, что еще она могла через свое окно подсмотреть. Остальным же я шансов на раскрытие этого моего козыря не давал. Все разом посерьезнели после такого моего заявления. «Не надо, Виктор», — мягко попросил Ксавьер. «На мутантов ведь подумают в первую очередь. Претензии у властей появятся. Вопросы лишние». Убедил, пожал я плечами. «Предложи свой вариант, мы подумаем, Виктор», — ответил Эрик. «Только, не слишком долго, а то, я без всяких кружев спизжу золото у государства, переплавлю и продам ему же, и срать на последствия». «Не матерись при детях», — поморщился Логан. «Прости, Джеймс», — вырвалось, тут же смутился я. «И кто тут дети?» — поинтересовался Эрик. Я укоризненно посмотрел на него. «Ладно, понял», — вздохнул он. «Для вас с когтистым мы все тут еще детишки. Не обижайся только», — положил я ему на плечо руку. «Ты же вырос у меня на глазах». «Я и не обижаюсь», — усмехнулся он. «Я же только благодаря тебе и вырос вообще, не сгнил в Аушвице, не недооценивай себя. Так или иначе году в 44-м, 45-м союзники бы отбили лагерь, а ты был слишком важным заключенным, чтобы позволить тебе умереть до той поры. 43-й и 45-й, разница гигантская», — заметил он. «Не спорю», — согласился я. «Так дадите денег, умники, да или нет, а то мне завтра с Говардом уже начало исследования обсуждать». «Дадим», — вздохнул Чарльз, — «но все равно не очень понимаю, на кой тебе это, считайте блажью, скучно мне, Мариха и умер, вот решил науку двинуть», — пожал плечами я. «Пошел бы лучше с Брюсом ли подрался, раз скучно», — пожал плечами Логан. «С кем, с кем?» — осипшим вдруг голосом переспросил я. «С Брюсом ли?» Подтвердил он, что я не ослышался. «Это молодой мастер из Китая, сейчас в кино много снимается, суперзвездой считается, собственный стиль разрабатывает. Кэпа в спарринге вынес недавно. Брюс Ли? Не может быть. Я могу увидеть самого Брюса Ли. Наверное, лицо в этот момент у меня было детским до ужаса. Но что тут поделаешь, возможность увидеть легенду своими глазами, того самого Брюса Ли, фильмами которого засматривался в детстве, того самого Брюса Ли, с которого и началась моя страсть к Би. Да никто из них даже близко не понимает, что значит для меня это имя. Ты чего вдруг так загорелся?» – удивился Эрик. «Неважно», – отмахнулся я, вновь беря себя в руки. «Ты лучше мне скажи, вот это кто?» – положил на стол газету он. «Газету с моей фотографией, на которой мы с Суа идем под руку ко входу в Нью-Йоркскую оперу». И естественно палец Эрика указывал не на меня. «Суа Леншер, жена моя», – пожал плечами я. Словно это само собой разумеющееся дело. «И давно», — уточнил он, а я обвел присутствующих внимательным взглядом и понял. Они все тут собрались только, чтобы выяснить этот вопрос. Я ведь звал только Чарльза и Эрика, но когда после своего звонка с просьбой о встрече, прибыл в поместье, там были уже все они. Лет 130, наверное, снова пожал плечами я. «Ну как же», — вытаращил глаза Эрик. «А Голландия?» «Не было никакой Голландии, Эрик», — вздохнул я. «Рано или поздно должно это было вскрыться. Так почему не сейчас? И проституток не было. Со дня нашего знакомства Суа была единственной моей женщиной. Но зачем тогда? Не хотел, чтобы ты за мной на арену увязался», — вздохнул я. «Арену?» — удивился Чарльз. «Арена драконов, незаконные бои мутантов, магов, вампиров, оборотней, да и вообще всех желающих, чьи силы превосходят обычные человеческие», — пояснил Логан. «С тотализатором, естественно. Очень опасное место. Я был всего один раз, и жив только благодаря своей живучести. О победе там вообще речи не шло. Там раз в 5 лет еще битва драконов проводится. Это своеобразный чемпионат мира среди сверхов. В следующем году, кстати, пройдет. Милый, не вздумай туда сунуться. Мягко, но очень твердо, попросила Рейвен Эрика, повернув его голову к себе. Почему? Удивился он. Я ведь силен. Силен, согласилась она. Конечно, силен. Очень силен. Но, милый, всегда есть кто-то сильнее. А тело у тебя вполне себе человеческое. Случайно пропущенный удар, и ты калека на всю жизнь, если вообще не смерть. И она права, Эрик, заметил Логан. Там обычно с площадки по кускам выносит. Не всегда, но очень часто. Ты явно что-то знаешь, внимательно посмотрел в глаза своей жены Эрик. Та отвела взгляд. Ладно, сдался он. Дома поговорим. Расскажи нам про Суа, Виктор, перевел тему Чарльз. Как вы так жили, что даже твой брат названный не знал ни о чем? Вот так и жили. Пожал я плечами. Она своими делами занималась, я своими. Как соскучиться, приходила ко мне. В смысле, как это приходило? Прямо в комнату, отрезал я. Этот разговор начинал уже утомлять меня. Наши с Суа отношения, только наше с ней дело. Больше ничье. Сейчас мы вместе. И достаточно об этом, чуть жестче, чем хотел бы, сказал я. Видимо, очень необычная женщина. Выделил интонацией слово «необычное» Чарльз и усмехнулся. «Это с ней ты Форт Нокс грабил?» «Нет, это я делал один», — в голос начали прорываться сами собой рычащие нотки. «Все-все», — выставил в защитном жесте ладони Чарльз. «Больше не лезу». «Ладно мы», — усмехнулся Эрик. «Фьюри ведь тоже газеты читает». Рык как-то начал стихать. «Так, что с птенцами? Звать их в Stark Industries?» «Сменил тему я». «Зови», — решился Чарльз. «Только постарайся их не раскидывать сильно по отделам». Ребята привыкли друг за дружку дер. И в этот момент случилось это. Время застыло. Мир вокруг застыл. Просто остановился. Весь разом. Кроме меня. Я недоуменно оглянулся вокруг, пытаясь понять происходящее. Но не понимал. Хоть ты тресни, не понимал. Чарльз застыл с полуоткрытым ртом. На полуслове. Эрик замер, не донеся чашки до рта. Хэнк завис в середине движения. Он по привычке покачивался на стуле, получилось забавно. Здоровенная синешерстная зверюга с безмятежным видом, балансирующая верхом на стуле, стоящим на 2 задних ножках. Логан замер с поднятой к подбородку рукой. Рейвен, к чему-то прислушиваясь. А еще один, ранее незамеченный персонаж застыл с рукой в моем кармане. Пьетро Леншер, клептоман 9-летний, сынишка Рейвена Эрика. Ртуть во всей своей каноничности. Носится, где хочет, без какого-либо контроля, со скоростью на порядок превышающей скорость звука. Точнее, никто толком не знает предел той скорости, что он способен развивать. Соответственно, и уследить за ним никто не может. Ох, и намучились с ним родители. А у него еще и сестренка есть. Вандой зовут. Слава богам, у нее силы еще не проснулись. Они и у Пьетра проснулись не так давно, меньше 1,5 года назад. С тех самых пор и носится, как угорелый. Не набалуется никак. Ребенок, что с него возьмешь? Но, дзын с ним, с Пьетро. Со мной то что? Мир ведь остановился, и двигаться так и не начал. Даже пар над моей чашкой чая замер в неподвижности. Я присмотрелся к нему, завораживающее зрелище. Еще более завораживающим оно стало, когда я отпустил чашку и она осталась висеть в воздухе. Потрясающе. Я, как загипнотизированный, смотрел и смотрел на это чудо, то с одной стороны, то с другой, и вдруг, чашка рухнула, естественно, расплескав все свое содержимое на меня, и по закону подлости, прямо на штаны, и чай, между прочим, горячий, больно, жаться, закончил слово Ксавьер. «Ты чего это?» – удивился Эрик, глядя на меня, мокрого и ошарашенного. Я похлопал по своему карману, так и есть, не показалось. Пьетро бумажник стащил, оправдал свой конфуз я. Незачем всем знать о таких моих странных приступах. Тем более, я начинаю догадываться, из-за чего со мной это происходит. Хэнк передал мне полотенце, которое я с благодарным кивком принял и начал вытираться. Вот, клептоман мелкий, устало вздохнул Эрик. В следующую минуту в гостиную влетел Пьетро. По воздуху, в железной авоське из тонких цепочек. Ну, пап, недовольно донеслось от него. Теперь-то что, отдай дяде Виктору бумажник, спокойно сказал Эрик. Но почему сразу я? Возмутилась содержимое авоськи. Почему? Чуть что пропало у кого, сразу Пьетро. Потому, что в 100 из 100 случаев, это действительно Пьетро, устало отозвалась Рейвен, поднявшись со своего стула и вытаскивая из заднего кармана шорт мальчика искомый бумажник. Девушка отдала конфискованный предмет мне и вернулась на свое место. «Ну, мам, не мамкай мне, вареныш мелкий. Когда ты бросишь, наконец, это делать, а, может, тебя дяде Виктору на обучение отдать, чтобы он в твою маленькую преступничью голову немного мозгов вдолбил, своими пудовыми кулаками и розгами? Я все равно сбегу», — надулся парень. «От дяди Виктора», — скептически приподняла бровь Рывин. «От него, как от смерти, захочешь, не сбежишь. Ты утрируешь, Рывин», — слегка обиделся я. «Не надо делать из меня пугало для ребенка. Я совсем не такой страшный. И вообще очень добрый дядя. Как скажешь», слишком быстро и легко сдалась она, что было крайне подозрительно. «Но ведь ты в таком случае не откажешься подучить немножко нашего непутевого сынишку боевым искусствам? Ты же мастер сразу четырех из них, верно? Ведь ты же добрый, правда? Как ты с ней вообще живешь, брат?» В легком шоке от ее предложения обратился я к Эрику. «Это ж не женщина, а мурена». «Не надо, Виктор», — не согласился он. «Рывин хорошая, не обижай ее». «Не буду», — вздохнул я. «Но Пьетро лучше пока с Логаном заниматься. Он ему общую физическую базу поставит и удар, а большего ему с его скоростью и не требуется. Так и скажи, что не хочешь браться, так как к тебе жена приехала, подкаблучник», — снова поддела меня Рывин. «С чего я подкаблучник-то, милая, хватит», — спокойно попросил Эрик и накрыл ее руку, лежащую на столе своей. «Но, Эрик, все же не сразу успокоилась она. От Логана он же правда удерет. Удерет от Логана, верну и понавешаю утяжелителей, чтоб неповадно было», — пожал плечами Эрик. «А моим мнением никто поинтересоваться не хочет», — возмутилась содержимое авоськи. «Я вам не вещь в конце концов. Вот перестанешь безобразить, будем интересоваться и твоим мнением тоже», — спокойно отозвался Эрик. «А пока, виси и не отсвечивай, раз попался». «Ладно», — хлопнул я по коленям, вставая. «Хорошо с вами, но пора мне». «Виктор», — остановил меня Чарльз своим обращением. Я обернулся. «Познакомишь нас как-нибудь с женой-то?» И столько озорного веселья было в его глазах, что так и захотелось двинуть в его самодовольную рожу. Но я лишь кивнул и молча ушел, помахав всем рукой на прощание. Глава 38. Маги. Марик, Зерев и Нордан убиты. Им отрезали головы, а тела бросили в их собственных туалетах. Вошла через стену и сходу начала возмущаться Суа. Я непонимающе поднял глаза от стола, заваленного бумагой. Вот уже третью неделю я выжимал из своей памяти знания по технике и технологии своего времени, крупица за крупицей. Ужасно утомительное занятие, должен заметить, требует предельной концентрации внимания на задаче. Сочетание трансовых, медитативных и релаксационных техник с методами рационального мышления, логики и научного подхода очень выматывает. Отрезали или оторвали? Все еще пребывая в своих формулах, поинтересовался я. «Оторвали», — возмущенно заявила она. «Как, когда? Я же не говорила тебе их имен». «Не сказала ты, сказали другие», — пожал плечами я. «Но мы же договорились». «Не знаю, о чем ты там с кем договаривалась, а я сказал тебе, что намерен их убить. И я это сделал. Причем, заметь, не в Камартадже. Но как так можно? Они же люди», — потерянно сказала Суа. «Они маги. Они недостойны жить», — спокойно пожал плечами я. «Но я тоже маг», — очередной раз завела она свою песню. «Ты, моя женщина», — завел я свою. «Как ты так можешь, а? Вот как?» — опустила руки она, весь гнев ее вышел, словно воздух из проколотого шарика. «Обыкновенные двойные стандарты», — пожал плечами я. «Бытовое их применение. Есть свои и есть все остальные. Свои неподсудны. Точка». «Ты монстр», — выдохнула она, округлив глаза. «Ты только сейчас это осознала?» — удивился я. «За свою жизнь я убил больше 10 000 человек, большинство на войне и на арене, но около 500 в мирное время, и совесть меня не мучает по этому поводу. Так что, да, я монстр, а ты, моя женщина, смирись с этим. Но так нельзя, так неправильно». Я встал из-за стола и спокойно направился к ней. «И что?» — подошел я и взял ее за плечи, глядя прямо в глаза. Секундное ощущение проникновения в мое сознание, и дверь воли распахнута настежь. Мгновение страха, что все, Суа конец, зверь уничтожит ее разум прямо здесь и сейчас, но этого не произошло. Я почувствовал, что Суа входит в мой разум, и зверь ее пропускает. Больше того, он ластится к ней, мурчит котенком и прыгает вокруг нее забавным пушистым щеночком. Не знаю, как такое возможно одновременно, но ведь это и не в реальном мире, а в сознании, так что примем, как данность. Именно так, одновременно, Асуа погружалась все глубже и глубже, проникая в картины моей памяти. Не знаю, зачем ей это, но, раз уж зверь не против, то и мне какой смысл возмущаться. Я обнял ее реальное тело, своими реальными руками, не разрывая взгляда, не нарушая контакта разумов. Обнял и расслабленно наслаждался чувством нереального единения со своей женщиной. Ведь, покрутившись, поластившись, помурчав рядом с Суа, зверь раздвоился. Щенок остался прыгать, ластиться и тереться, а котенок, черной тенью, юркнул в разум самой Суа. И самое интересное, я никак это сознательно не контролировал, даже не пытался. Вообще, когда дверь моей воли распахивается, выпуская зверя, само слово «контроль» становится неуместным. Что может контролировать зверь? Он просто действует, реагируя на ситуацию. Не планирует, не контролирует, действует. И я вместе с ним. Я – человек эмоций, человек настроения. Мои решения не рассудочные, а импульсивные. Воля включается позже. Наши объятия продолжались еще минут 30, окончившись страстным поцелуем и разрывом контакта. А поцелуй естественным образом перерос в еще более страстный процесс. Настолько яркого секса у нас с Суа не было, пожалуй, с самой первой нашей встречи больше 100 лет назад. Неудивительно, что затянулось это занятие чуть ли не больше, чем в тот раз. Точнее, затянулось бы, если бы не появился Говард Старк. Точнее, что это именно Говард Старк, я узнал, только открыв перед ним дверь. Сначала появился навязчивый трезвон дверного звонка, прерывающийся на настойчивый стук в дверь. «Ау, Виктор, извини», застыл с занесенным для удара кулаком Говард, когда вместо запертой двери, перед его глазами предстал я. Причем, всю одежду мою составляла одна только простыня, небрежно накинутая на бедра. Причем, ее можно было бы даже не фиксировать рукой, она и так неплохо держалась на некоторых особенностях физиологии, соответствующих прерванному занятию. Довершила картину Суа, подошедшая чуть позже, одетая в одеяло, нежно обнявшая меня за пояс и кивнувшая Говарду. «Ты не отвечал на звонки. Пропустил назначенную встречу с инженерами. Вот я и забеспокоился». Я задумчиво почесал слегка отросшую щетину на лице. «Встречу перенесли на когда теперь? Завтра на 10 утра», — отозвался Говард. Я кивнул, показывая, что принял информацию к сведению и поцеловал жену в гладкую макушку. «Долго ждешь?» — поинтересовался я, без особого интереса. «Прошлая встреча была 6 дней назад», — осторожно ответил Старк. «6 дней?» — задумался я и погладил, напомнивший о своем существовании урчанием, живот. «Пожалуй, стоит как следует подкрепиться, Суа», — вслух подумал я. «Подскажи приличное место с хорошей кухней, Говард. Ты же город хорошо знаешь». «Да уж неплохо», — усмехнулся Старк. «Может, тогда к нам с Марией?» «Не, Говард, извини, но в гостях надо соблюдать правила приличия и вежливости, а значит уйдешь трезвый, злой и голодный. В другой раз, тогда, просто адрес хорошего ресторана скажи, этого достаточно будет». «Как скажешь», — улыбнулся окончательно вернувший присутствие духа Старк. Он немного подумал и продиктовал запрошенное мной название места, которое я старательно запомнил. На том и распрощались. «Неудобно получилось», — заметила Суа, когда за Говардом закрылась дверь. «Спать на потолке неудобно», — хмыкнул я. «Одеяло падает. Я понимаю по-русски, Вик, но смысл сказанного от меня ускользает», — вздохнула она. «Это фразеологизм, присказка, шутка-полушутка», — попытался пояснить я. «И что же он означает? Что, неудобно, не то слово, которое описывает данную ситуацию?» Я, лично, никаких неудобств не испытал, а посмотреть на смущенную рожу Старка было даже забавно. «Какой же ты все-таки непробиваемый, беспардонный хам, Вик, просто быдло, как будто и не у тебя 4 самых престижных в Европе высших образования», легонько стукнула меня кулачком Суа и задержала вместе удара руку. «Хам», совершенно изменившимся голосом произнесла она и той самой рукой, что она после удара не убрала, резко толкнула меня, резко и неожиданно. Я вешу 125 килограмм, она, не больше 45, но от этого толчка, я отлетел метров на 5, отлетел, понимая, что что-то идет не так, совершено не так, как должно быть, потому что я вижу собственный затылок, и медленно оседающее на пол свое собственное тело. Шок, вот так кратко и емко можно описать одним словом мое состояние. Совершеннейший сенсорный и морально-психологический одновременно. И навалился он на меня в тот момент, Когда я осознал реальность своего бестелесного состояния, то, что я есть, но я есть вне своего физического тела, в своей долгой здешней жизни я не раз сталкивался с вещами и явлениями, выходящими за рамки обычной реальности, в том числе и применение магии, но настолько шокирующим это все не было, я бы даже сказал, травматично шокирующим. Видимо, по этой причине сработала та самая новая способность, что появилось после обработки зеленым камнем. Мир окружающий остановился. Если в тот момент, когда Суа вытолкнула меня из тела, все вокруг в разы замедлилось, то теперь вовсе застыло. Было бы чем, я бы сплюнул. Но в том и дело, что нечем. Нет тела, нет времени, непонятно как перемещаться, неизвестно, что делать. Страх, ярость, снова страх, жажда крови, ужас, паника, снова ярость, накатывали волнами, буквально захлестывая все мое существо. Хотелось получить хоть какую-то точку опоры, хоть что-то известное и привычное в этом мгновенно ставшем чужим и неизведанным мире. И я нашел эту точку, телепортация. Те самые мои прыжки, что подарила мне обработка тессерактом. Они оказались работоспособны и в этой неизведанной реальности. И прыгнул я туда, куда хотелось мне сейчас больше всего, в свое тело. Стоило мне оказаться в нем, как навалилось невероятнейшее чувство облегчения, словно я Титан Атлас, сбросивший наконец со своих плеч небо на спину простачка Геркулеса. И время вновь двинулось с привычной скоростью. Тело даже не успело толком упасть, лишь потеряло равновесие и устойчивость, которые я тут же и вернул, сделав шаг назад. Лицо само собой перекосилось радостно предвкушающе охотничьим оскалом, в глазах засветилась азартная жажда крови. На отведенных для удара руках сами собой выскочили когти, как, впрочем, и на ногах. Сами по себе они у меня совсем небольшие, что там, не длиннее сантиметра, но являли собой в сочетании с остальным телом, грозное оружие, способное рвать сталь и процарапывать камень. Суа побледнела и отшатнулась. Одеяло свалилось с ее плеч, обнажая тело. В следующий миг я прыгнул на беспечно раздразнившую зверя жертву. Сопротивление было подавлено в считанные секунды, а после был снова секс. Дикий, грубый, яростный и страстный, в котором у Суа не было права голоса и права что-то решать или не хотеть. Я не положительный герой. Думаю, все это давно уже поняли. Я, зверь, могу сам себе в этом признаться. Нет никакого разделения во мне, на самом деле, на зверя и человека. Я един. И я, зверь с человеческим разумом, а не человек, одержимый зверем, как те же оборотни. И дверь воли удерживает меня самого, а не какую-то отдельную часть. Я жестко насиловал Суа, не калеча, впрочем, и не причиняя излишней боли и травм. Но суть не менялась. Я ее насиловал. Она была моей добычей, моей жертвой, моей. Это продолжалось недолго, не больше 2 часов. Потом мы молча лежали на полу рядом друг с другом и смотрели в потолок. Мне было стыдно за себя, за произошедшее, но я не знал, что сказать, как извиниться, и надо ли, имеют ли теперь хоть какой-то смысл слова. Суа неожиданно и нелогично для меня пододвинулась ближе, легла мне на плечо и обняла рукой. Все это тоже молча. Я обнял ее в ответ. И так мы еще долго лежали, не двигаясь и ничего не говоря. «Зачем ты это сделала?» были первые мои слова, после того самого толчка, выбившего меня из тела. Времени прошло с того момента уже изрядно. Мы успели одеться, дождаться такси, доехать до названного Старком ресторанчика и утолить первый голод. Официанты задолбались бегать к нашему столу с подносами. Теперь процесс насыщения проходил гораздо более спокойно, и было время поговорить. Хотел расширить твое понимание мира вокруг, попытаться примирить тебя с магией, дав почувствовать тебе ее самому, ответила Суа. Не скажу про магию, а шок я почувствовал, и даже испытал, хмыкнул я. Это естественная реакция для первого выхода из тела на астральный план бытия. Совершенно другие сенсорные ощущения должны были быть приятными. Кстати, не смело улыбнулась она, но улыбка мгновенно погасла. Но как ты смог так быстро самостоятельно вернуться в тело? Это совсем ненормально. Захотел очень, хмыкнул я. Вот и вернулся. Все-то у тебя так. Захотел очень. Вздохнула она. У меня хорошее тело. Оно мне нравится. В нем мне приятнее, чем снаружи. Решил я немного пояснить для нее ситуацию. Какое-то время кушали молча. А в голову ко мне, ты зачем полезла? Нарушил молчание я. Это было опасно, между прочим. Ты преувеличиваешь, улыбнулась она. Внутри ты такой лапочка. Мурчащий щенок. это нечто невероятное. Урдули бы с тобой не согласился, отвел взгляд в сторону я. Урдули, удивилась она, он был среди тех 50, что ушли с Ананербы. Ты с ним на войне пересекся? Разок, уклончиво ответил я. Зная тебя, могу с уверенностью предположить, что эту встречу он не пережил. Грустно вздохнула она. Я лишь пожал плечами, как бы говоря, как же иначе-то? Снова какое-то время ели молча. Но странно, что ты ассоциируешь свое внутреннее «я» с животным. В этот раз нарушила тишину она. Почему? Немного удивился я. Обычно люди, кто бы они ни были, ассоциируют свое «я» именно с чем-то гуманоидным. Подавляющее большинство вообще со своим собственным телом. Единственное различие – видимый возраст. Чаще всего это дети, подростки, реже, юноши и девушки, очень редко, старики, но животные. Я про такое даже не слышала. В детстве я сбежал из дома и несколько лет бегал с волчьей стаей. Возможно, поэтому, пожал плечами я. Может быть, тяжело вздохнула она, но вел ты себя, как настоящее животное. Выплеснула наконец свои эмоции. Не делай так больше никогда. Мне это совершенно не понравилось. Это ужасно. Я тебе не извращенка, любящая более грубость, и не бордельная шлюха, с которой можно обращаться, как с вещью. Если только попробуешь повторить подобное, я не стану сдерживаться и ударю магией. Ты меня спровоцировала, пожал плечами я, но взгляд отвел. Напала без предупреждения, а затем отступила и испугалась. Страх слишком сладко и возбуждающе пахнет. Не напасть оказалось выше моих сил. Прости, но не делай так больше. Пожалуйста, не нападай на меня, не провоцируй зверя агрессией. Щенков не боюсь, фыркнула она. Пожалуйста, повторил я, не заставляя меня закрываться стеной воли. Я, Лю, и сам же остановился. Внезапно пересохшее горло отказывалось произнести это слово. Что ты сказал? Вскинула на меня глаза она. Ничего, буркнул я, утыкаясь в тарелку и ускоренно набивая пасть жратвой. Без разницы какой. Кажется, я в невнимательности запихал туда и разгрыз что-то очень острое. Кажется, до разгрызания, это была перечница. Стеклянная. Ну-ка повтори, не отвела взгляд она. Я медленно прожевал и с усилием сглотнул. Причем, в процессе один из осколков пропорол горло изнутри и выпал, через проделанную дыру, которая тут же и заросла, оставив лишь несколько капель крови на коже. Отвратное должно быть зрелище, но Суэ даже не поморщилась, продолжая пристально вглядываться в мое лицо. Я, тебя, в горле снова пересохло, но я смог себя перебороть и еле слышно выдавить. Люблю, Суэ. Я не ослышалась, предпочла еще раз уточнить она. Я люблю тебя, Суэ, уже спокойно повторил я. Оказывается, произнести это второй раз гораздо легче, чем первый. И 200 лет не прошло. Улыбнулась она чуть припухшими от моих поцелуев губами. «Я люблю тебя, Суэ, и хочу жениться на тебе, как полагается, а не просто оформить бумаги. Ты выйдешь за меня замуж?» «Да, Вик, я выйду за тебя замуж, но, сделаешь так еще раз, и я убью тебя. И плевать, что ты бессмертный, есть способы и на бессмертных, и места, что хуже смерти. Запомни, запомню», кивнул я, «и, прости меня, если сможешь». «Прощаю, но я тебя предупредила», — сказала она и положила свою ладонь на мою руку. «Я тоже люблю тебя, балбеса такого, хамло ты мое беспардонное». Глава 39. «Ну, скажи это еще раз, Вик», — подойдя сзади к сидящему за письменным столом мне и обняв за плечи, произнесла она и нежно куснула за ухо. «Суэ, я уже все сказал. Если что-то изменится, я тебе сообщу», — не поворачивая головы ответил я. «Какой же ты есть, Вик», — вздохнула она. «Неужели это так трудно сказать?» «Не трудно», — возразил я. «Но к чему повторять одно и то же? Это нерационально и нелогично. С каких пор слова «рационально» и «логично» стали иметь к тебе хоть какое-то отношение?» Удивилась она. «Ровно с тех самых, как Говард запряг меня на разработку логической схемы нашего первого процессора нового поколения. Процессоры, сопроцессоры, компьютеры-шмьютеры», — недовольно сказала она. «Не надоело тебе, носишься с этой, ХМ, гадостью, а молодая жена, между прочим, скучает, настолько сильно, что появляется дома на пару часов в день». Отложил я карандаш и развернулся к ней. «Не смотри так укоризненно», — уперла руки в бока она. «Ты же знаешь, у меня ученики, обязанности, миссия, я и так из кожи вон лезу, чтобы подольше и почаще быть с тобой». «Так, с чего ты обижаешься? Я просто заполняю время между твоими визитами чем-то для меня интересным. Сейчас мне интересны компьютеры. Надоест, займусь чем-то другим. Магией, с надеждой предположила она. Я скривился, словно лимон раскусил. Говорить ничего не стал, но выражение моего лица было красноречивее тысячи слов. Ладно, ничего не говори, я тебя поняла. Совсем ничего, приподнял бровь я. Нет-нет, не совсем, я хочу это услышать. Тут же пошла на попятный она. Я соскучился, промурчал я, подходя и нежно заключая ее в объятия. Это не совсем то, что я рассчитывала услышать, вздохнула она. Но дальше продолжить тему ей не позволил мой поцелуй. Наша с ней свадьба прошла в Камартадже, тихо и скромно, неделю назад, по какому-то вовсе мне незнакомому ритуалу, скорее всего магическому, а может быть взятому из культуры того народа, к которому Суа когда-то принадлежала. Я ведь так и не поинтересовался ее возрастом, и не намерен делать этого в будущем. Результатом ритуала явилась парная татуировка у нас на запястьях правых рук. Сперва мой исцеляющий фактор не позволял оставлять на моей коже какие-либо следы, но Суа что-то намагичила с краской. Результат теперь красуется на моей руке, охватывая ее своеобразным браслетом из непонятных, но красивых орнаментов и символов. Суа божилась, что никакого магического эффекта у нее нет, что рисунок исключительно ритуального значения, а символы означают только полное имя моей жены, а у нее соответственно мое полное имя, но на языке ее народа, давным-давно вымершего. Я прямо так и поверил, вот прямо так вот сразу, но предъявить пока нечего. Символов-то я все равно не понимаю, пока. Времени у меня много, по архивам покопаюсь, найду, разберусь, а там уже и посмотрим. Сегодня наконец я решился посетить кумира своего детства, Брюса Ли.